Местные с Барранкилли радировали, чтобы нам дали охрану. Он являлся ревизором. Пиццухо рассмеялся. В конце концов, американцы заинтересованы в грузе, который мы перевозим. Какой самолет! Только не подходил на эту... Я был озадачен. Нужно быть, видимо, по этой причине, превосходным пилотом, чтобы без всяких радиомаяков найти над Мексиканским заливом в 200 или 300 милях от берега летящий самолет. Вас об этом предупредили? Нет, ну не волнуйся. Абсолютно нормальный самолет. Мы только что с ним переговорили. Там знает все и о нас, и о нашем грузе. Это старый «Мустанг» с топливными баками для дальних полетов. Реактивный истребитель не может долго находиться в воздухе. Что ты думаешь о наших добрых друзьях, Шарлотт? Ясно. Вопрос сопровождала широкая... Это так похоже на меня. Улыбка. Всегда беспокоиться без причины. Шарлотт, какой ваш курс? Точно 0.40. Координаты? Но ты же он что-то сказал, но я не разобрал сквозь помехи. Я говорю о том... Повтори, пожалуйста. Обществе, в котором вы... Барри как раз определяет место. Он просит две минуты. Дай-ка мне, Элизабет. Он в наушниках зазвучал голос, который был для меня, считаете, меня дороже всего на свете. Хелло, родной мой. Прости, что напугали тебя. Слова, которые сказала Элизабет, были как раз типичны для нее. Она, видите ли, просит прощения за то, что напугали меня, о себе ни слова. С тобой все в порядке? Тяжело ответить. Конечно. Голос ее тоже звучал слабо, издалека. Но будь она даже за 10 000 миль от меня, я бы все равно почувствовал, что в нем искрятся мужество и радость. И мы уже почти долетели. Я уже вижу огни на берегу. Мгновенное молчание. А потом, как тихое дуновение, ее едва слышный шепот. Старина скорость подала вперед. Его улыбка напоминала тень той, что была в море. Правда? А сейчас... Мне кажется, что... Счастливый и успокоенный, я откинулся на спинку стула, испытывая, наконец, чувство огромного облегчения. Но в следующую секунду вскочил на ноги и впился в передатчик. Я услышал внезапное восклицание Элизабеты, сразу же вслед за ним резкий и настойчивый голос Пита. «Он пикирует на нас! Этот ублюдок пикирует на нас! Открыл огонь из всех орудий! Направляется прямо на...» Я бы не задумывался. Голос перешел в какой-то прерывистый и всхлипывающий стон, стон, сквозь который донесся пронзительный женский крик, крик полный муки, и в то же мгновение я услышал оглушительное стаккато рвущих снарядов, от которого затрещали наушники у меня на голове. Этим я только хотел... Это длилось всего 2 секунды, если не меньше. И Лаворский... Затем все стихло. Никаких взрывов, никаких стонов, никаких криков, ничего. Молодой американский нефтепромышленник или Доминика, испанский граф... Или только 2 секунды. Я имею в виду человека, но эти 2 секунды лишили меня всего, что было мне дорого в жизни. Он снова посмотрел на тебя. Оставили меня совсем одного в этом пустом, бесприютном. Но для этого вы и бессмысленном мире. 3 мая 1958 года. У нас с Чарли есть... Моя красная роза побелела. Я давно не видел молодого Доминика. Он мог бы быть отличным собеседником, наш друг. Глава 1. Его словно выдрессировали. Точно не знаю, каким я ожидал увидеть человека, сидевшего сейчас за высоким столом из полированного красного дерева. Думаю, подсознательно ожидал, то он будет похож на те образы, которые складывались у меня под влиянием чтения кинофильмов. Я сказал, что если я еще я привык считать, что в юго-восточной части Соединенных Штатов окружные судьи отличаются друг от друга только Конституцией. Прошу извинить меня. Одни тощие, жилистые сухопары, другие с тройным подбородком и соответствующей фигурой. И это все. Любое другое отступление от нормы было просто немыслимо. Судья, непременно человек пожилой в помятом белом костюме, в когда-то белой сорочке, галстук шнурком, на голове сдвинутой на затылок панама с цветной лентой, лицо обычно красное, нос сероватый, на свисающих кончиках серебристо-белых